очень информативны в части его страхов. Пойдем, покажу, где сейф находится». «Это как?» «Ну вот так. Я же тебе говорил, что магия кошмаров весьма многогранна. Так вот, пока ты ему устраивал допрос с магоприкладством, я просмотрел его самые главные кошмары, связанные как раз-таки с обнаружением того самого сценария. Местонахождение сейфа там тоже было. Этих оставляем?» Демон указал на троицу служителей Мальпомены, или кто там отвечал у греков за театр. Я лишь кивнул. Больше они мне не были интересны, и мы с Кимару под отводом глаз рванули по закулисью театра в поисках сейфа. Тот отыскался в одной из гримерных, достаточно богато обставленных мебелью из красных пород дерева с затертыми обивками, но при этом еще выглядящих достойно. За одним из зеркал, напротив которого, вероятно, должны были гримироваться звезды театра, располагалась небольшая ниша. И, простучав пальцами по одному ему понятным выемкам, Кимару умудрился открыть небольшую дверцу. «Владейте и пользуйтесь!» Он хотел было потянуть к сценарию руки, но я тут же шлепнул по ним ладонью. «Погоди, не испорти!» У демона взметнулись в удивлении брови. «Войд, твой выход!» Моя астральная сущность высунула морду Горга и попыталась протиснуться внутрь небольшого сейфа, высовывая язык словно змея и пробуя на вкус воздух вокруг сценария. Так продолжалось что-то около четверти минуты, пока Войд с удивлением не обернулся в мою сторону и не сказал: «Боюсь тебя разочаровать, но это не магия Светловых». «А чья?» «Это магия льда». Глава 11. Домой мы шли со сценарием под мышкой. Впереди предстоял еще и допрос нападавших на директора театра. И снова портал «Врата миров» дался мне абсолютно спокойно. Я не чувствовал сосущего голода, либо чего-то подобного, что раньше испытывал при полном опустошении источника. С одной стороны, это безмерно радовало меня, а с другой вызывало опасения. Я как-то не привык получать подобные подарки от судьбы, а это значит, что за них вскоре придется расплачиваться. Я даже боялся представить, какую цену мне назначат за возможность дальше пользоваться пространственной магией, в то время как пустота так или иначе изымит из меня собственный дар. Тем временем в особняке бабушка сообщила, что два моих «подарочка» ожидают меня в лаборатории. «Как ты сам понимаешь, в столичном особняке каземат не предусмотрен, в отличие от Химерова, а посему выбирать не приходилось. Эльза контролирует их состояние и не дает проснуться. Что решили с театром?» «Официально произошел пожар. Принялся я вводить княгиню в курс дела. Мы все покинули театр на Химерах с балкона второго этажа со стороны внутреннего сада, имейте в виду». Бабушка кивнула. «А по сути?» «А по сути, два дня назад кто-то пообещал огромные деньжищи труппе театра, чтобы они отыграли пьесу по спецзаказу. Сценарий был в одном экземпляре, мы его добыли. Я помахал прошитым и сброшурованным сценарием перед бабушкой. А те подарочки, которые я вам доставлял, как раз-таки пытались подчистить концы, убив директора театра, через которого велись дела. Так что нужно уточнить, кто заказчик, и нанести ответный удар, пока кое-кто не опомнился». «А что здесь уточнять? Опозорить нас так рьяно могли хотеть только либо Орден, либо Светловы». Тут же выдала бабушка наиболее вероятные версии. «Так-то оно так», — согласился я с княгиней. «Вот только на самом сценарии есть отпечатки магии льда в остаточных эманациях, и нельзя исключить малую вероятность, что инициаторами могли быть не Светловы. Сбрасывать со счетов не будем никого, даже самые нелепые версии». «К примеру?» «Императрица», – пожал я плечами. Мурка сообщила, что принц успешно подыскивает супругу. Эльза тоже в кругу претенденток, но императрица резко против. «Да быть этого не может», – нахмурилась княгиня. «Сперва так нас одарить, приблизить к трону, а после макнуть с головой в грязь?» «Допустим, одарила она нас, чтоб другим неповадно было третировать личных вассалов императора. В Камер-юнкера меня лично принц отобрал. Она была не в восторге от моей кандидатуры. А уж когда вопрос встал про Эльзу, могла и сгоряча наделать глупостей. Это? Сгоряча? Мария Федоровна магичка льда. А они отмороженные на всю голову. Просто так ничего не делают. А у Светловых маги льда есть в роду. В больших родах кого только нет, скривилась бабушка. Так что круг подозреваемых ни разу не сузился. Мы вместе спустились в лабораторию. Там я на всякий случай перепроверил и стараниями Войда выкачал начавшие было заполняться резервы нападавших. Сейчас перед нами лежали опустошенные маги, прикрученные к операционным столам с самыми обычными кожаными ремнями. Эльза сперва привела в чувство лишь одного из нападавших. Видел он исключительно меня, и то под личиной. Только открыв глаза, он попытался дернуть руками, чтобы запустить в меня какой-нибудь магический конструкт, но вместо этого лишь застонал от боли. Вы пусты. Любая попытка создать конструкт может привести к выгоранию. Предупредил я нашего подопытного. Отвечайте на вопросы быстро и честно, и останетесь жить. Попытаетесь причинить вред мне либо кому-либо еще в этой комнате, и вы ее не покинете. Ну или покинете, но совершенно не в качестве человека. Мои угрозы возымели действие. Хватило нескольких секунд, чтобы маг оценил окружающую обстановку. Он находился в лаборатории и на операционном столе, а вокруг располагалось множество хирургических инструментов. Такое, кого хочешь заставить задуматься. Но, к чести неизвестного, он не стал впадать в истерику и даже более того, не стал ломать комедию либо бахвалиться. Он просто кивнул. «Имя?» «Станислав Иванов». «Маг из простолюдинов?» – уточнил я. Тот лишь скривился. «Моя мать – шлюха из борделя, а папаша мне неизвестен. Поэтому, да, маг простолюдин». «Что делали в театре?» «Выполняли заказ теневой гильдии». «Суть заказа?» «Не разглашается под кровную клятву». «Заказчик?» «Шутите? Если бы все исполнители, работающие на теневую гильдию, знали имена заказчиков, мы были бы не жильцами, а гильдии в принципе не существовало бы». Тут я понял, что пропустил достаточно большой пласт информации о теневом мире, и мне необходимо было его восполнить. При этом я покосился на Кхимару, и тот едва заметно кивнул, подтверждая истинность слов исполнителя. От дальнейшего допроса меня отвлек вбежавший и слегка запыхавшийся Алексей. Вид у него был испуганный и встревоженный. «Князь, к вам там с частным визитом Савельев Григорий Павлович. Очень уж он жаждет с вами поговорить немедленно». Я чертыхнулся. Вся конспирация коту под хвост, но Эльза умничка умудрилась усыпить жертву допроса еще до того, как Алексей открыл рот и выдал нас с головой. «Я покараулю», – кивнула княжна. «Я с тобой», – тут же отреагировала бабушка. «Что бы это ни было, но последний раз Савельев был в этом доме перед обрядом погребения Николая, поэтому вряд ли он пришел с праздным визитом». Савельев Григорий Павлович обложился бумагами и не мог поверить в происходящее. У него на руках было несколько донесений и один совершенно невозможный документ, который больше был похож на некий шарш или гротескную шутку. Но отчего-то уж сильно он перекликался с остальными донесениями Службы безопасности империи. Исходя из совокупности всех свидетельств, Григорию Павловичу следовало вызвать Магадава Дмитрия Потоцкого и отправиться к князю Угарову для совершения ареста. Однако же что-то останавливало Григория Павловича. Врожденное чутье на ложь било в набат, ведь слишком гладко состыковывались разные факты в донесениях. Факт первый. На теневой рынок выбросили крупную партию пустотных гранат. Если обычно эта дрянь попадала в империю со стороны азиатского региона, то сейчас партия была крупнее прошлых и предположительно исходила не оттуда. Факт второй. По донесениям кротов, при закупке империей такого обширного объема запрещенного оружия был замечен некто Леонтьев, бывший поверенный императрицы в деле передачи имущественной виры от Светловых Угаровым. Ныне же Леонтьев ушел со службы, став управляющим делами князя Угарова, Факт третий. В руки ему попалась аналитическая записка Совета гильдии магов, в которой рассматривался феномен князя Угарова. Там на 50 страницах строились теории, каким образом князь умудрился спасти архимагов на Алаиде, ослабить элементаля в Кремле и... противостоять магии баронессы Маришки Драганич на вступительном экзамене в столичной магической академии. Теорий там было много, но наиболее вероятными и невероятными одновременно было предположение, что князь Юрий Угаров есть никто иной, как пустотник, носитель древней магии, способный пожирать любые другие виды магии. Конечно, легендарный резонанс его предка также упоминался, но от удара сырой силой он не защищал, а Драганич ударила по Угаровым сырцом, неоформленным в конструкт. Взыскание за это ей уже сделали, но, видимо, энергомантка затаила некую обиду, если поучаствовала в составлении аналитической записки. Там же черным по белому выдвигалось еще одно предположение. Якобы Угаров уничтожил мага, выпотрошившего источники архимагов на Алаиде, и провел себе трансплантацию источника-пустотника. Кто мешал парню, бывшему коллеге, наказать обидчика? Никто. Кто мешал ему усилиться за счет чужой магии? Тоже никто. А от становления пустотником недалеко и до познания секрета производства тех самых пустотных гранат. «А что, если княжич изначально был пустотником?» — мелькнула совершенно чудовищная мысль у Савельева. «Вечно пустой резерв тому подтверждение, как относительно нормальное самочувствие в компании Потоцкого, и ОМЧС докладывали, что он способен был выдержать давление чужеродной магии, правда, как и большинство оборотней». От размышлений его отвлек грохот двери, ударившейся о стену. На пороге его кабинета стояла и сверкала ледяным серебром вдовствующая императрица-регент, пока еще регент. «Григорий Павлович, полюбуйся, чем нас итальяшки попотчевать решили в театре оперы и балета!» На стол поверх бумаг упал сброшюрованный томик, на обложке которого было отпечатано название «Из грязи в князи». Савельев искренне не понимал, как к его ведомству относятся дела культуры. Рассмотрев сие непонимание в глазах собеседника, императрица чуть успокоилась и отчеканила. «Была бы я на месте Угарова, а театра бы камня на камне не оставила, а трупу на рудниках сгноила. Князь же юный и еще не заматерел, потому ограничился пожаром. Почитай и реши, кому передать дело. Если иностранцы у нас с главной сцены империи завуалированно обливают грязью князей, то здесь полшага осталось до тявканья на имперский род. Найди мне заказчика и накажи так, чтоб неповадно было». Григорию Павловичу пришлось едва ли не минуту осмыслять услышанное, но, плюнув на приличие, он задал интересующий вопрос. «Ваше императорское величество, уж простите за вопрос, но вам какое дело до фельетона на Угаровых? Вы же не особо жаловали Юрия Викторовича и вздохнули свободно, когда тот ушел со службы?» «Григорий Павлович!» Императрица окинула безопасника колючим взглядом, от которого у того мороз между лопатками прошелся. «Вы вроде бы умный человек, и должность обязывает видеть сквозь факты, но иногда дальше носа своего не видите. Я могу сколько угодно исходить ядом народ Угаровых, но пока они спасают моих детей, я всегда помогу в меру своих сил и возможностей, не афишируя этого». Императрица вышла, а Савельев открыл сценарий и углубился в чтение. Спустя полтора часа Григорий Павлович вызвал оперативную группу захвата во главе с Димитром Потоцким. Глава имперской службы безопасности дожидался нас в бабушкином кабинете. Более того, я рассмотрел автомобиль с имперским гербом на дверцах и мнущихся у входа представителей службы безопасности в черной форме с фениксами на нашивках. Одного из бойцов я даже узнал. Димитр Потоцкий только развел руками, признавая собственное бессилие в нынешней ситуации. Вокруг имперских безопасников кружком сидели химеры, разглядывая тех словно свой будущий ужин. Шикарная встреча. Что называется, будьте как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Все происходящее говорило о том, что меня собирались задерживать. Весьма любопытно, что я успел такого натворить. А ведь еще вчера я был на хорошем счету у ОМЧС, и вроде бы никаких претензий ко мне у короны не было. Пожар в театре? Так из-за него Потоцкого бы не вызвали. Максимум виру бы наложили и потребовали оплатить ремонт. Все эти мысли хороводом мелькнули у меня в голове, пока мы с бабушкой шли по коридору. Григорий Павлович встал, когда увидел, как мы с княгиней входим в кабинет. Поздоровавшись с ним, мы заняли собственные места за столом, и я тут же приступил к разговору. Чем обязан Григорий Павлович? Давайте переходить к делу, ибо подозреваю, что тот десяток представителей короны, который мнется у нас в холле, вызван не на экскурсию по княжескому особняку. Только я, хоть убейте, не знаю, где и когда успел чем-то навредить короне. Савельев при этой фразе смутился, однако же выдержал мой взгляд. «Давайте я задам несколько вопросов, и от ваших ответов и моей реакции на них будет зависеть, зря или не зря прибыли со мной мои люди». «Без проблем, Григорий Павлович. Мне самому интересно, что это у вас за вопросы такие назрели?» «Гриша», — впервые перешла на фамильярный тон княгиня. «Кто бы и что тебе там ни наплел, Юра к этому не имеет никакого отношения». «Елизавета Альгердовна, княгиня, не нагнетайте. Я сам не хочу верить в происходящее, потому просто дайте мне поговорить с внуком». Бабушка тяжело выдохнула и уложила трость с встроенным клинком перед собой на столешницу. При желании одного взмаха ей бы хватило, чтобы устранить Савельева. Безопасник только вздернул одну бровь вопросительно. «Он мой по крови, а своих детей оберегать будет даже старая больная волчица». «М-да, недооценил я решимость бабушки». Я же про себя отметил иронию происходящего. 5 минут назад я сам вел допрос, а сейчас поменялся ролями и сам оказался на месте допрашиваемого. «Итак, Юрий Викторович, где вы находились последние 4 дня?» 2,5 дня примерно близ Керчи, выполняя задание у ОМЧС, и последние 1,5 суток в столице. Не стал я ерепениться и четко ответил на поставленный вопрос. «Имеете ли вы какое-либо отношение к пожару, произошедшему в Императорском театре оперы и балета?» Задал следующий вопрос Савельев. И ответить на него уже оказалось не так-то просто. Более того, памятая, что тот отлично чувствует даже оттенки лжи, я решил быть честным. «Имею». И Савельев в удивлении нахмурился. Видимо, ожидал, что я уйду в отказ. «Поджог устроили вы?» «Нет», – также спокойно ответил я. «Тогда какое отношение вы имеете к произошедшему?» В театре показывали пьесу, первый акт которой очень уж сильно извращал историю моего рождения, поливал грязью посмертную память моего деда, матери и отца, пусть и без названия фамилий. Вы бы остались безучастны, если бы поливали дерьмом историю вашего рода. Выражение лица у Савельева окаменело, будто он нацепил маску и запретил себе испытывать любые чувства. На мой вопрос он не ответил, задав свой. «В театре была использована разновидность магии иллюзий?» «Да», — просто ответил я. «Никто и ничто не пострадало бы. Верните на место декорации и зрителей, никто и не заметит, что там что-то происходило». «В давке пострадали люди», заметил безопасник, чуть постукивая одним пальцем по столешнице. «Увы и ах, я не имею к этому никакого отношения. Если никто не погиб, то остальное с легкостью поправят лекари. Да и погибших могли бы на месте оживить. Помнится, я видел в зале парочку представителей Керимовых». «Вам знакомо это?» Григорий Павлович вынул из-за пазухи точный экземпляр сценария, добытого нами из сейфа в гримерке у директора итальянской труппы. «Знакомо», – кивнул я и положил на стол такой же экземпляр со своей стороны. «Вы знакомы с его содержанием?» «Нет, не успел. Пока знаю только содержание первого акта, отыгранного на сцене». «Правдиво ли то, что написано здесь?» «Понятия не имею. Вы очень уж оперативно появились у меня на пороге. Но, судя по первой части, где извратили все, что только можно и нельзя, ничего хорошего в остальных ждать не приходится. Потому нет, я заранее отказываюсь от всей той грязи, которой нас предположительно поливали в продолжении этой пьесы. Удивительно, пока все вопросы безопасника касались исключительно недавних событий в театре. Но это не происшествие уровня имперской безопасности. Или же нахождение пожарских в зале автоматически переквалифицировало пожар в покушение на императорское семейство? Вот же, не подумал. Юрий Викторович, вы когда-либо использовали пустотные гранаты? Опа! А я, похоже, сглазил. Вот вопросы и по другим темам пошли. Нет, вот уж чего-чего, а этого я точно никогда не делал. «Вы когда-нибудь испытывали на себе воздействие пустотных гранат?» Продолжал въедливо допытываться безопасник. «Неужели кто-то в толпе гранату использовал?» «Да, и вам это прекрасно известно». «Было ли это единожды?» Вежливо уточнил Савельев. «Нет, пришлось вновь сказать мне правду». «Где и когда вы попали под воздействие пустотной гранаты повторно, кроме своего рождения?» При спасении члена рода. Дальнейшее находится под грифом «Совершенно секретно». Савельев нахмурился, видимо, вспомнил, как я спасал бабушку и всех остальных архимагов, предполагая, что, скорее всего, именно тогда и использовали пустотную гранату. Я же имел в виду в этот момент спасение Ани Беловой из лап бывшего настоятеля храма Ордена в Торжке. «Вы либо ваши люди связаны с производством пустотных гранат?» От такого вопроса уже у меня глаза на лоб полезли, а бабушка только прикрыла открывшийся рот рукой. От своего имени могу поклясться, что точно к этому не причастен. Хотите даже кровью. Насчет моих людей... Ничего подобного мне не известно. В стаде, конечно, не беспаршивые овцы, но если подскажете, где рыть, сами выдадим виновных. Вам известна технология производства пустотных гранат? Вопросы сыпались из Савельева с регулярностью ударов метронома. Причем каждый следующий был веселее предыдущего. Уже производство и сбыт пустотных гранат тянули на каторгу с конфискацией активов или милостивую казнь. Нет, я понятия не имею, как производят эту дрянь. Хвала богам, ничего подобного в табличках пустотника не было, иначе я бы вляпался по полной. Чем объясните участие вашего человека в качестве посредника при продаже пустотных гранат на теневом рынке? Кто? Одновременно произнесли мы с княгиней одно и то же слово. Леонтьев. Поделился информацией Григорий Павлович спустя длительную паузу, принюхиваясь к нам с бабушкой. Вероятно, разглашать подобную информацию было не в его интересах, но уж очень хотелось словить нас на лжи. Исключено. Тут же ответил я, покачав головой. Он под кровной клятвой, никогда не принесет вред роду и уж тем более не стал бы крутить что-то за нашей спиной. А если бы он подобные действия мог мотивировать именно укреплением благосостояния рода? Оскалился Григорий Павлович. Не думали об этом? Если он клялся жизнь положить на улучшение дел в роду, не задумывались, откуда он мог взять дополнительные средства? Хороший управляющий на вес золота. А уж такой, который умудряется крутить черные делишки, не пятная при этом вашего имени, и вовсе на вес бриллиантов. Однако же я прекрасно помню патологически честного Леонтьева. Вряд ли он мог так измениться. К тому же мне припомнилась приписка в документах по урожаю из полученных от Светлого деревень, где он говорил, что если хочу его проверить, то не стоило за ним следить. Уже тогда вокруг Леонтьева происходило что-то, чему он не имел объяснения, но я закрутился и отложил разговор с ним до возвращения из Карелии. Пришлось рассказать об этой приписке Савельеву. Все равно исключено. Его подставили, либо его личину использовали, чтобы меня подставить. Мало ли у нас иллюзионистов в стране. «Пока что это лишь ваши домыслы, Юрий Викторович». А факт его участия в продаже пустотных гранат уже подтвержден. Мы сверлили друг друга взглядами, пока Савельев не откинулся на спинку кресла, что-то прикидывая в уме. «Юрий Викторович, у меня к вам еще один вопрос остался. И уже от ответа на него будет зависеть ваше будущее. Я уже дал вам возможность задавать мне любые вопросы и правдиво отвечал на них. Пожал я плечами, даже не представляя, что еще мог этакого спросить Савельев. Но Григорий Павлович на то и профессионал своего дела, что умел удивлять. «Князь Угаров, вы пустотник?» Глава 12. У бабушки дрогнула рука после вопроса Савельева. Она чуть крепче сжала рукоять трости, намереваясь ради меня атаковать старого друга ее сына. Я же накрыл своей ладонью ее руку и сжал, отговаривая от необдуманных действий. Мне предстояло извернуться так, чтобы не соврать ни словом, ни буквой, ни мыслью. Однозначного ответа у меня нет. Некому было объяснить. Сила не определилась на анализаторе гильдии магов при принятии в род, но при этом память рода обучала меня, как пользоваться родовым наследием, в том числе резонансом. Я и пользовался неизвестной силой, как они говорили, предположив, что это он и есть. После ситуации с элементалем источник окаменел, а на тесте в академию анализатор показал иллюзии и химеризм. Клянусь, что пустоты там не было. Над моим плечом возник силуэт горгульи и осыпался серебристыми искрами. Савельев явно не был готов к тому, что род признает мою клятву, подтвердив ее истинность. Но следующий вопрос задал без задержки. «Как вы объясните тогда выдержку в отношении воздействия баронессы Драганич?» «Григорий Павлович, а вы готовы принести клятву о неразглашении, прежде чем я вам поведаю секрет рода?» Бабушка нахмурилась, но руку с набалдашника трости не убрала. Савельев колебался не дольше секунды, а после произнес стандартную для таких случаев формулировку. Удивительно, но у него над плечом возник не то символ, не то руна, похожая на трилистник, центральный из которых был остроконечным, а боковые согнутые. Заметив мое удивление, бабушка пояснила. «Род Григория Павловича издавна стоял на защите правды при любой власти. Они ложь нутром чуют, а вот и занимают соответствующие посты в империи. А это символ той самой правды, древней, из тех, которые мы в Драконнике изучали». «Надо, что ли, поизучать самые древние семьи империи?» А то что-то мне подсказывает, что там много самородков среди обедневших отыщется. Сделав себе зарубку в памяти на будущее, я ответил Григорию Павловичу. Баронессе Драганич я не противостоял. Память рода обучила меня конструкту щита, который позволяет защитить родню по крови. Но при этом весь магический удар, поглощенный щитом, переходит на меня. Передайте баронессе, что быть мужчиной, не прыгнувшим к ней по свистку в койку, не государственное преступление, а наличие банальной силы воли. Но вам, как лицу должностному и при исполнении, я поясню, что сбросить эту дрянь мне все же пришлось. Опросите свидетелей, кто присутствовал в академии в тот день. Кто-то да подтвердит, что наши химеры устроили там свальный грех сразу на лужайке у главного корпуса. Это я энергию стравливал. За Савельевым было интересно наблюдать. Его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, рушились некие теории, существовавшие в его голове. С другой же стороны, он определенно радовался, что внук его давнего друга не стал государственным преступником. Вся двойственность ситуации легко читалась по его взгляду и чуть разгладившимся морщинкам на лбу. Кажется, безопасник впервые за этот вечер расслабился. «Юрий Викторович, а вы вообще слышали о пустотниках?» «Да, и принцу рассказывал об их существовании. Династия, которую свергли пожарские, была пустотниками. А я, когда провалился внутрь старой башни, говорил с ее духом-хранителем. Он меня пропустил, потому что мое нутро было выжжено пустотными гранатами. Перепутал дух. Думал, я из другого рода. А потом чуть не убил, когда узнал, что ошибся». Савельев устало потер переносицу. «Чувствую, что вы говорите не всю правду, но и не врете». Я развел руками. Каков вопрос, таков и ответ. Я и так отвечаю максимально развернуто. «Этого у вас не отнять». Савельев будто сдулся весь и сгорбился. «Княгиня, есть что выпить?» Обратился он к бабушке. Та щелкнула пальцами, и столик у окна с напитками и бокалами ожил, превратившись в паука, аккуратно несущего на своей спине поднос с выпивкой. «Угощайтесь, Григорий Павлович!» «А вы пока почитайте сие занимательное чтиво, как раз в двух экземплярах оно!» Безопасник подтолкнул к нам сценарии, а сам налил себе в стакан что-то крепкое. Мы с бабушкой углубились в чтение. Да. Я догадывался, что нас там обольют помоями, но чтобы еще и в госизмене и госперевороте обвинить. А я мог бы выиграть конкурс на звание темного властелина. В соответствии с чьим-то политическим заказом, я ради главенства в роду даже бабушку на совете архимагов гранатами пустотными закидал. В качестве мести за мое бедное несчастное детство. А став князем и камер-юнкером принца, узнал о пустотниках и решил реставрировать прошлую династию, присвоив ее имя себе. В жены, кстати, взял принцессу Елизавету и, как настоящее чудовище, брак консумировал с 12-летним ребенком. Силой. В этом месте мне хотелось не то что ругаться и плеваться, а просто и незатейливо отдать автора сценария на съедение химерам. Какой же тварью надо быть, чтобы до такого додуматься? Понятно, что имена были иные, но факты... Неудивительно, что меня как злодейское зло в сия Руси пришли арестовывать. А откуда второй сценарий? Императрица дала. Ох ты ж... Магия льда на сценарии. Неужто решила нас окончательно уничтожить? Додумать мысль мне не дали. Сказала найти инициаторов этой мерзости и уничтожить. Неожиданный поворот событий. Не думаете ли вы, что я сам мог заказать о себе подобное? Нет. Но и выдумки из пьесы весьма сильно перекликались с реальностью и некоторыми фактами из наших профильных отчетов и аналитических записок. Я не мог не проверить. Боюсь спрашивать, что из этого всего было правдой. Для вас принципиально знать ответ на этот вопрос. Все же он касается только нас и некоторых давних событий нашей семьи. К тому же, подтвержденной информации у нас минимум, ведь живых свидетелей тех событий почти не осталось. Но они есть. Тут же уцепился за мою оговорку Савельев, словно ищейка, поведя носом. А я и так дал вам клятву о неразглашении. Есть, кивнул я. Есть я, выживший под бомбежкой, и есть доктор Мясников, который принимал роды у моей матери и спас меня. Григорий Павлович нахмурился. Это был явно не тот ответ, который он хотел услышать. Но я решил не давать безопаснику передышки. Вы сказали, что императрица потребовала разобраться с этой мерзостью. Можем ли мы сделать это сами? Объявите войну? Понятливо хмыкнул Григорий Павлович. Считаете, нет причины? А есть предположение, кто инициатор? Боги, мы будто двое евреи на базаре. Голову уколола привычная боль, когда что-то всплывало из памяти прошлого. Кто такие евреи? Предположений нет. Но если получу карт-бланш, то очень быстро найду вам и создателей пьесы, и производителей пустотных гранат. Правда, не уверен, что предъявлю их живыми. В крайнем случае, Керимовы подтвердят, что мы были в своем праве. Савельев скривился, но отрицательно покачал головой. Я такое разрешение дать не имею права, ибо подозреваю, что первые, кого вы начнете потрошить, будут Светловы. Тогда мне стоит поговорить с принцем. С принцем мы встречались у него в кабинете. Андрей Алексеевич с любопытством разглядывал меня. «Ваше императорское высочество, вы так на меня смотрите, будто у меня вторая голова выросла». Не удержался я от подколки. Принц слабо улыбнулся уголками губ и ответил. «Да нет, просто отчего-то подумалось, что... Если бы все, что было написано в пьесе, хотя бы отчасти было правдой, вы вполне могли бы конкурировать со мной за престол. Вы сильны, решительны, знакомы с понятием чести, имеете ультимативную магию. Да и легенда о реставрации старой династии могла бы сработать. Ужасы ее деяний забыли, а при должных финансовых вливаниях из-за рубежа нас легко можно было бы выставить узурпаторами. Не соглашусь, ни в теории, ни на практике. Во-первых, эпоха империи на то и эпоха империй, что здесь повсеместно правят многовековые династии. Ни одной династии не выгодно, чтобы где-то к власти добрался выскочка, хоть и княжеского достоинства. Это же создаст прецедент для брожения умов у других ушлых дворян. Все начнут шерстить свои родословные на предмет поиска капли царственной крови и примерять свои знатные императорские троны. Поверьте, недовольных хватает везде. Потому такое финансировать невыгодно. Тот же орден, заметьте, не пытался заменить вашу династию, а своего протеже поставить в пару к Елизавете Алексеевне. «А как же скандинавы? Их-то уничтожили?» — возразил принц, живо включаясь в дискуссию. «Не знаю, что у них там не вышло, но новую династию там не поставили у руля. Земли разодрали и уничтожили империю, но к трону никого самопровозглашенного не пустили. Так что вам нечего бояться, что кто-то сыграет на этой теме. А если вы опасаетесь меня лично, то напомню, что, во-первых, нас с вами связывает вассальная клятва, а во-вторых, надо бы пригласить Григория Павловича и при нем задать вопрос. А оно мне надо, чтобы получить абсолютно искренний ответ. И даром не надо. Тут ответственность за свой род на плечи упала, мама, не горюй. А уж за империю ответственность нести... нет уж, увольте, спасибо. Вас под это дело воспитывали, вас под это дело с пеленок обучали. А мне эта золотая клетка и нафиг не нужна. Так что нет. Я уж лучше побуду цепным псом императора, чем самим... властимущим. Вы говорите явно со знанием дела, будто уже успели хлебнуть горя власти сполна. Язык мой, враг мой, подумал я про себя. А ведь принц мог быть прав. В прошлой жизни я мог узнать, что такое власть, не понаслышке. Но поскольку я знать не знал, кем был, то и ответа у меня на этот вопрос не было. Пришлось выкручиваться на ходу. Нет уж, ваше императорское высочество. Достаточно иметь мозги и аналитическое мышление, чтобы понимать, чем пахнет сидение на троне. Даже у вас, у фениксов, и то перья на хвосте подгорают. Что уж про нас-то говорить. Мы – горгульи. Наше дело – высоко сижу, далеко гляжу, все вижу и в случае опасности вам полыхающие тылы прикрою. Принц рассмеялся. «Савельев был у меня 5 минутами раньше, настоятельно не советовал давать вам карт-бланш. Или настоятельно советовал не давать вам карт-бланш, что в принципе одно и то же». «А что вы думаете по этому поводу?» «Что я думаю?» Принц задумчиво перекатывал в руке золотую монету, на одной стороне которой был пылающий феникс, а на другой – номинал в 1 рубль, обвитый языками пламени. «Я думаю, что в империи нет более заинтересованного человека, способного в краткие сроки разобраться как с вопросом сценария, так и с вопросом вашей вероятной госизмены. У вас мотивация зашкаливает, обелить собственное имя во всех его проявлениях. Я, кстати, еще в театре заподозрил, что пожар ваших рук дело». «Да? Каким образом?» «Не забывайте, Юрий Викторович, что я огневик. И уж стихия огня должна была мне подчиняться, тем более при моем нынешнем ранге. А этот огонь меня игнорировал напрочь. Соответственно, и не стихия это была вовсе, а так, муляж. Но предполагая, что мы увидим дальше в рамках пьесы, я посчитал нужным посодействовать прекращению этого фарса. И, честно говоря, если бы не подброшенный матери экземпляр сценария, я бы желал предметно пообщаться с директором и узнать, чем должна была закончиться пьеса. Но когда ознакомился с его содержанием, даже обрадовался, что вы столь радикально прервали представление. Но вернемся к карт-бланшу. Я так подозреваю, вы, Юрий Викторович, пришли получить разрешение на отделение головы от тела патриарха Светловых? И да, и нет. Я решил быть честным. С принцем это срабатывало лучше всего. У меня нет уверенности, что это его рук дело. Но если это все же он, то приказ императрицы никто не отменял. Я оказываюсь в затруднительном положении. Отменить приказ Марии Федоровны может лишь слово императорской крови. Все же Пожарский по крови вы, а не она. «Умно», – признал принц. «Ну что же, вот вам мой ответ. На 48 часов у вас развязаны руки. Дальше, если не справитесь, прекращаете любые действия. Либо передаете все материалы Савельеву и рыть будете уже под его присмотром. И постарайтесь без жертв. В театре вам это удалось. Ваше императорское высочество, а можно уже приобщить к делу Савельева? Принц даже не стал скрывать удивление. Я как-то не думал, что вы с ним так спелись. Да дело не в этом. Он поведал, что при покупке партии пустотных гранат засветился якобы мой управляющий. Я бы хотел через его людей приобрести еще одну партию гранат и посмотреть, кто же прячется под личиной Леонтьева. Если же это конкретно он, то и сам бы предметно с ним пообщался. А для этого нужно повторить факт купли-продажи. Боюсь, за 48 часов мы, конечно, не успеем, но и собственных выходов на теневую гильдию у меня, к сожалению, нет. Что ж, с этим вопросом Савельев вам поможет. Я дам соответствующие распоряжения. Благодарю, ваше императорское высочество. Я поклонился и вышел из кабинета принца. Мне предстояло окунуться в теневую жизнь столицы. Глава 13. Как я себе представлял представительство теневой гильдии? Как некое злачное место, может быть таверну, бар или какой-то кабак на крайний случай где-нибудь на отшибе столицы, где собирались все возможные темные личности и проворачивали собственные делишки. И насколько же далека была реальность от моих предположений? Когда мы обсуждали с Савельевым размещение повторного заказа на пустотные гранаты, так сказать, от частного лица, я попытался побольше выведать у него об этом месте. Григорий Павлович после моих откровений настроен был достаточно позитивно, хоть и не одобрял решение принца подарить мне 48 часов для проведения собственного расследования. «Князь, вам бы завтра в академию на начало учебного года отправляться, а не по злачным местам путешествовать, да проблемы в очередной раз на собственную задницу искать», — покачал головой наш главный безопасник. «Давайте уж мы как-нибудь выполним свою работу. Что ж, все вам да вам империю спасать. Может, империя вам чем-нибудь отплатит?» Я только хмыкнул. «Григорий Павлович, а если бы у вас нечто подобное с родом случилось, вы бы тоже проглотили и отправились в академию создавать видимость, что все так и должно быть?» «Молодой человек, в том-то и дело, что вам как раз и нужно создавать видимость, что вас вчерашнее не касалось никоим образом. Пожар и пожар». Зерно правды в словах Савельева было. Потому я задумался над тем, чтобы отправить завтра с Эльзой своего двойника. Однако же это было весьма опасно. Не умел я еще создавать настолько качественные иллюзии, чтобы они могли адекватно и соизмеримо реагировать на всевозможные провокации от моего лица. В том, что провокации явно будут, я не сомневался. Не могла такая особа, как баронесса Драганич, успокоиться одной аналитической запиской на имя Савельева. «Знаете, Григорий Павлович, я, конечно, самонадеян и в целом предпочитаю решать собственные проблемы самостоятельно. Однако же в этом случае прислушаюсь к вашим словам». «Да ладно», — опешил главный безопасник нашей империи. «Серьезно? Вместо того, чтобы устраивать кровавую баню кому бы то ни было, отправишься в академию?» Отринув обращение на «вы» по этикету, перешел на «ты», Савельев, словно добрый дядюшка и друг семьи. Видимо, устал Григорий Павлович, раз сбросил маску притворно вежливого дворянина. Я не стал его одергивать. Возраст и его должность давали моему собеседнику некоторые преференции. Тем более, что я планировал получить от безопасника помощь. Я всего лишь постараюсь сопроводить сестру в первый учебный день в академию, если это не помешает ведению расследования. «Тьфу!» – сплюнул Савельев. «Я-то уж думал, ты за ум взялся». «Да-да, а еще за честь и совесть. Шучу», – ухмыльнулся я. «Рассказывайте про теневую гильдию. С чем мне придется столкнуться? Банда головорезов, мутные личности, заточка у горла». Савельев, выслушав мои предположения, расхохотался, как будто напряжение долгого дня его отпустило. «Да, князь, какие-то у тебя весьма стереотипные представления о теневой гильдии. На самом же деле она представляет собой весьма серьезную организацию. Я бы сказал, даже наднациональную, вроде того же Совета Архимагов. Представительство Теневой Гильдии можно сравнить с посольством, на котором, как на выделенной территории, не действуют ничьи законы, кроме законов самой Теневой Гильдии. Ни одна страна не может туда вторгнуться. Представительства гильдии имеют нейтралитет. Попадая на ее территорию, гостям запрещено проливать кровь. Тем, кто нарушает подобный запрет, повторный вход на территорию закрыт. И более того, силами Теневой Гильдии на него открывают охоту, пока не уничтожат. То есть заказ оплачивает сама гильдия? Я подзадумался так на секундочку. А как государство или империи позволяет на своей территории существовать подобным анклавам? Ты знаешь, позволяет. К примеру, те же пустотные гранаты таким образом выкупались разными странами, использовались, но никто так и не знал, кто, как и где их производит. У нас было предположение, что шли они из Японии. Однако же точных подтверждений на этот счет не было. Как вообще работает гильдия? Есть ли какие-то требования к посещению? Может, членская карта или что-то в этом роде? Продолжал я засыпать вопросами Савельева. Работает самым обычным образом. Прибываешь, меняешь у привратника средства на соответствующие входные билеты, я бы сказал, банковские вексели Теневой Гильдии. И затем, исходя из собственных средств, способностей и возможностей, ты можешь либо выставить свою кандидатуру на выполнение неких услуг с указанием ориентировочной стоимости, но тогда соответствие твоих профессиональных магических качеств проверят на месте. Можешь разместить за определенную сумму заказ на зелья, артефакты, информацию, опять же. А можешь, наоборот, выставить на продажу тот или иной товар. Причем предполагается, что выставляя товар на продажу в одном представительстве, информацию о нем узнают сразу во всех представительствах по миру. Как они это проворачивают, сложно предположить. Однако же, если предложений несколько, могут даже устраивать аукцион и продают по наивысшей цене соответственно. Я правильно понимаю, что копатели могильников и всевозможных гробниц, черные археологи несут свои ценности не куда-либо, а в теневую гильдию, выставляя на продажу? Верно, кивнул Савельев. Такое случается. У нас для этого специально дежурят наши представители и выкупают важные для империи лоты. Понятно, что приходится прилично тратиться. Однако же не будешь же ты, к примеру, какую-нибудь родовую реликвию пожарских отпускать в частную коллекцию? Не будешь. Так в свое время яйцо Феникса и приобрели, а ведь оно было утрачено. Чем больше я слушал, тем интереснее мне становилось. Уж очень хотелось лично взглянуть на гильдию и составить собственное мнение. А что касается номинала того самого банковского векселя, какова его цена? Один вексель теневой гильдии составляет 1000 золотых. Соответственно, проход внутрь с целью разместить или взять заказ, либо предложить собственные услуги, и будет тебе стоить 1000. Ежели ты хочешь нечто приобрести дорогостоящее, к примеру, оценники могут быть весьма негуманные, 100 и выше 1000 золотом, то оставляешь заявку на участие в торгах, чтобы не продали без твоего участия. Называешь примерную цену и указываешь, что готов двигаться и предлагать больше. Назначают дату аукциона до его начала. Ты можешь выйти за пределы гильдии для того, чтобы взять с собой побольше денег и дальше уже вести торг. Есть вариант воспользоваться банком на территории гильдии, но он не пользуется популярностью, ведь тогда гостям приходится раскрывать свое инкогнито. Я прикинул мешок монет со 100 тысячами золотом. Грузовиками, что ли, сюда золото свозили? Но Савельев несколько развеял мои сомнения. Опять же, часть средств можно предоставлять в эквиваленте. К примеру, тебе необходимо выкупить некое редчайшее зелье. Но вот в обмен в эквиваленте ты выставляешь некий артефакт или драгоценный камень, которые будут являться после оценки залогом твоей платежеспособности, и зелье для тебя бронируется. Если никто не перебьет мою цену, заметил я. Аукционы устраивают далеко не всегда. Иногда продавцу срочно нужны деньги, и он подмечает, что готов продать товар не ниже определенной цены. Кто первый ее предложил, тот и станет покупателем. М-да, теневая биржа, как она есть. По сути, иметь в империи подобное представительство – это показатель стабильности, что ли? Задумчиво произнес Савельев. На самом деле, был у нас случай, когда велась война между двумя родами. Про него я, правда, вычитал из архивов своего предшественника на посту начальника службы безопасности империи. Так вот, дворянские семьи настолько сцепились, что шла война на истребление, причем было разрешено сие имперским родом. Заметив мое изумление, Григорий Павлович разъяснил. В то время как раз был период регентства очередного, и дамы просто не стали вмешиваться в происходящее, разбираясь, кто прав, а кто виноват, позволив одному роду сработать и уничтожить полностью другой, дабы жить вечные распри на эту тему. Так вот, после 20 лет перманентных стычек, войн и покушений, мир эти два рода заключили именно в теневой гильдии. А знаешь как? Мне действительно было интересно. Они одновременно пришли делать заказ, скажем так, на головы друг друга, и обнаружили, что подобный заказ уже существует. Оказалось, что их умело стравливала третья сторона. Казалось бы, случайность. Но после этого два почти вырезавших друг друга рода объединились, переженили детей и уже вдвоем принялись искать собственного обидчика. Так что теневая гильдия, как место нейтралитета, весьма интересная организация. И если уж на то пошло, польза от нее не меньше, чем вреда. Григорий Павлович, вы же понимаете, что вы меня только раз задурили столь интересным рассказом? Да, понимаю. Молодость, азарт. Правда, слабо представляю, что ты сможешь предложить взамен в эквиваленте для того, чтобы получить желаемое. Ты же не просто так с экскурсией туда пойдешь. Согласен, кивнул я. Уж потрясу родовые запасники. Да и собственные услуги тоже могу выставить по адекватному ценнику. Если уж аристократы наши не побрезговали воспользоваться моими магическими силами, то уж выставиться в теневой гильдии сами боги велели. «Примешь старый добрый совет?» – нахмурился Савельев. «От вас приму», – кивнул я, предполагая, что сейчас он попробует прочитать некое нравоучение, либо же предостережет от чего-то. И я не ошибся. «Не связывайся с заказами, касающимися войн родов, либо международных стычек. Не отмоешься потом. Засветишь где-нибудь свои умения, и на территории теневой гильдии тебя не тронут. А вот за ее пределами вполне могут открыть охоту». «Благодарю», – кивнул я Савельеву. Предупреждение было уместным и своевременным. Вряд ли, конечно, я взялся бы за нечто подобное, однако же я оценил заботу Григория Павловича. Засим наше с ним общение завершилось, и я отправился домой, предполагая, что все-таки сегодня ночью нанесу визит в теневую гильдию. Так как, по-вашему, должно выглядеть представительство теневой гильдии? Как таверна, бар, ресторан, притон? Или как дипломатическое посольство, где всякий может рассчитывать на ненападение? Нет, нет и еще раз нет. Ближе к полуночи мы с Кхимару оказались в... барабанная дробь... ботаническом саду. Светящийся купол возвышался на окраине города, за пределами жилых кварталов, переливаясь всеми цветами стихий. А рядом с ним темнели аллеи древнейшего столичного погоста, с обратной стороны которого жили Керимовы. Сумасшедшее соседство, ничего не скажешь. На удивление, ночью дождь прекратился, и тучи разошлись, открывая взгляду Млечный Путь с мириадами его звезд. Холодный воздух наполнял легкие, а сырость пробирала до костей на ветру. Даже не верилось, что в Керчи еще вовсю властвовало лето, когда столица уже несколько недель жила осенней слякотью. И чем ближе мы подлетали к ботаническому саду, тем диковиннее с высоты он казался, напоминая ограненный драгоценный камень, бликующий в лучах луны. Я отправил орлов на снижение, отметив, что настроение у Кхимару портилось. Протуберанцы магии кошмаров норовили вырваться из него в разные стороны, но демон усилием воли сдерживал их и себя. «Надень кольцо и браслет, чтобы Малеван и Кротхан были под рукой». «Ты что-то учуял?» – поинтересовался я у демона. «Хотел бы я ошибиться, но лучше перестраховаться», – ничего не поясняя, ответил Кхимару. У ботанического сада была организована самая обычная для империи парковка. Находились здесь и дорогие представительские автомобили, и питомцы ездовые долетающие. Стояло даже несколько карет. Мы же явились сюда на обычных орлах, созданных мною по образу и подобию тех, на которых летали призыватели Волошины. Заявиться сюда на химерах, изготовленных по выкладкам Угаровых, все равно, что сбросить любую маскировку. А так, два сильных мага решили посетить гильдию Инкогнито. Правда, Инкогнито была относительная. Накануне вечером мне пришлось изрядно опустошить счет в банке для того, чтобы иметь на руках разменную валюту. Радовало, что в банке я снимал уже заработанные собственноручно деньги. Это были как средства за помощь Тенишевым, так и оплата за тренировки Клима Волошина. Отдельно приличную сумму составляли вознаграждение от Ясенева. На ближайшие 48 часов безопасность рода была поднята в ружье и переведена в режим усиленного дежурства. Конечно, у меня был соблазн оставить Кхимару охранять сестру с бабушкой. Однако же химеры плюс принятая в рот охрана должны были справиться на это время. Тем более, что сопровождать сестру в академию я планировал утром сам. Однако же стоило нам приземлиться и оставить орлов в вольере под присмотром смотрителей, как демон чуть придержал меня за локоть и напомнил. «Браслет и кольцо». Запнувшись и сделав вид, будто бы я роюсь в карманах в поисках денег, я на секунду провалился в собственное ничто, нацепил индийские украшения и тут же вернулся обратно. Сделав всего несколько шагов, я услышал. «Судари, добро пожаловать в Томаса Шрам», — раздался голос из тьмы. «Убежище тени? Как же?» — фыркнул сквозь зубы Кхимару, но я услышал. «Хозяйка, у тебя ни тени, даже ни тьма». На входе в Дендарий красовалась кованая арка, увитая плющом с ярко-алыми цветками, отчего-то чуть мерцавшими и подсвечивающимися в ночи, словно небольшие фонарики. А возле арки притаилась резная деревянная будочка, внутри которой едва ли смог бы поместиться худенький подросток в качестве билетера. Однако же голос исходил оттуда, и был он бесполым. Я затруднялся отнести его либо к мужскому, либо к женскому тембру. «Поскольку вы, сударыни, намереваетесь стать гостями Томаса Шрам, смею напомнить вам правила. Запрещено использовать оружие и проливать кровь на территории Ашрама. Мы будем недовольны. Нарушение этого правила и нарушение нейтралитета влечет за собой наказание вплоть до физического устранения нарушителя. Под запрет также попадают любые атакующие либо защитные артефакты, направленные на кого-либо. Использовать такие, а также эликсиры, алхимию и прочее на себе можно, на ком-то нет. Все еще желаете посетить Томас Ашрам?» «Желаем», – кивнул я. «Тогда прошу внести вступительный взнос». Из тьмы, словно бы овитая листьями плюща, появилась небольшая пиала, куда я опустил два бруска золота, эквивалентных каждой 1000 золотых. Сперва были мысли использовать монеты, но это, на мой взгляд, оказалось очень неудобным вариантом. В то время как соответствующие номиналу и эквиваленту золотые бруски в банке мне предложили без проблем. Опустив два золотых бруска на поднос, они тут же были накрыты листьями вьюнка, словно бы растворившись в тени. Входные билеты на двух гостей обошлись мне в 2000 золотом, но оно того стоило. Как показала практика, способности Кхимару в части просмотра мыслей через страхи были просто бесценны, и я планировал использовать их как дополнительный источник информации. «Приятно иметь дело с рациональным гостем», — оценил довольным голосом привратник мой вступительный взнос. «Будьте добры, укажите цель вашего посещения Томас Ашрам». «Поиск информации и предложение магических услуг», произнес я, уже давно заготовив соответствующий ответ. «Что же, стоимость поиска той или иной информации по вашему запросу будет озвучена на месте. Обратитесь к Рише-мудрецу. Его жилище вы обнаружите у озера. Для предложения собственных услуг обратитесь в бар. Это в конце крайней левой аллеи. Для встречи на нейтральной территории идите в ресторан по центральной аллее. Возьмите карту, чтобы не заблудиться. Приятного вечера. Благодарим, что вы решили воспользоваться услугами русского представительства Томаса Шрам. Мы всегда рады новым гостям». Я отчего-то словил себя на мысли, будто разговариваю с искусственным интеллектом.